Просто они не могли не идти. Миновали здание навес с вращающимся зеркалом. Впереди виднелось еще несколько построек из пористых разноцветных блоков. Выходит, я был прав. Эти расплывающиеся фигуры не существа, а какие-то сложные аппараты, подумал Светов. Хозяева планеты должны быть чем-то похожи на нас, если живут в зданиях, похожих на наши. Он не успел поделиться своими мыслями с товарищами, как из ближайшего здания, навстречу землянам, вышло двое. Они почти ничем не отличались от людей. И что самое удивительное, их костюмы напоминали скафандры землян. Не доходя до людей двух шагов, существа остановились. Рука одного из них поднялась в приветствии, и люди услышали слова на земном языке. «Мы рады встрече с вами». «Земляне! Но как они очутились здесь?» — промелькнула мысль у Вадима. Он бросился к ним, раскрыв объятия, но существа отшатнулись и отступили. «Осторожно, братья, ведь мы жители разных миров». Вадим стоял пристыженный, не решаясь взглянуть на товарищей. Но никто из них не смеялся над ним. Роберт подумал, они правы. «Но почему мне это не нравится?» И они сами... Он не мог определить, что в облике встречных ему не пришлось по душе. Света внимательно присматривался к хозяевам планеты. Их лица отличались безупречностью линий и были похожи друг на друга, как два близнеца. И рост у них был одинаковый. Лица слишком симметричны, и фигуры тоже. «Вот что кажется нам необычным», — подумал Светов. «Значит ли это, что и по внутреннему строению они отличаются от нас? Возможно, и сердце у них расположено не слева, а посередине. Тогда и строение мозга должно отличаться». Он спросил, «Как вы узнали наш язык?» «Аппараты и переводчики, встретившие вас, расшифровали те слова, которые вы успели произнести, составили код и передали нам». «Этого было бы слишком мало», — подумал Светов. «И почему тогда они сразу не признали в нас разумных существ, когда мы включили радиоупоры?» «Как называется ваша планета?» — спросил Вадим. «Называйте ее Дальний. Так приблизительно переведется это слово на ваш язык». «Значит, вы, жители ее, называетесь дальнианами?» — проговорил Светов. «А как звучат ваши имена?» «Его зовут Ул, а меня — А», — ответил дальнианин и в свою очередь спросил. «Земля похожа на дальнюю?» Роберту не очень понравилось название планеты. Смутное беспокойство подымалось в нем. «Может быть, вы устали?» — спросил Ул. «Желаете немного отдохнуть?» Они повели землян в одно из зданий. Около него возвышался памятник. Он был похож на блестящую иглу, на конец которой было что-то насажено. Когда люди подошли совсем близко, то смогли различить на игле фигуру существа, напоминающего краба с граненой головой. Присмотревшись, Светов заметил, что краб одет в доспехи, что у него почти человечье лицо, только без носа. «Раньше на этой планете жили другие разумные существа», — подумал Роберт, тоже внимательно изучавший краба. «Возможно, их истребили эти». «Такими были наши предки», — послышался спокойный голос А, рассеивающий сомнения. «Значит, эволюция и здесь шла путем отыскивания формы человека. Неужели же самые ортодоксальные ученые и писатели правы?» — думал Светов. «Впрочем, здесь еще не значит везде. И почему обязательно это результат эволюции? Как шло здесь к познанию разумное существо? Какими дорогами? И как шла вперед в неизвестность природы? где их дороги пересекались, а где расходились.